Закрылки на 45 и ручку чуть от себя. Машина с заметной перегрузкой вспухает вверх, как пробка из бутылки теплого шампанского. Колька Зарубин проносится подо мной, а за ним, пытаясь взять на прицел моего ведомого, Саша Покрышкин со своим напарником Павлом Рычаговым. Не получится у них, не успеют. Николай идет с приличным скольжением, причем переменным. Этому я его еще на фронте научил. Хрен прицелишься в него. Зато я теперь спокойненько успеваю опустить капот, обоих преследователей поочередно загнать точно в центр своего прицела и нажать на большую кнопку гашетки на ручке управления. Финита ля комедия. Мои фотопулеметы зафиксировали, что условный противник сбит. Чем ниже скорость, тем лучше маневренность. Это всегда надо учитывать во время боя. Вот теперь можно и на посадку. На сегодня вполне достаточно. «Но как?» Я расстегиваю замок ремешка и снимаю привычный за десятки лет шлем. Здесь его точно скопировали с того мира. Даже кронштейн видеокамеры для компьютерной системы захвата целей в наличии. «Да, Вася, превратить недостаток в достоинство, такого я от тебя не ожидал». Александр Покрышкин уже снял шлем и с удовольствием вытирает поданным техником полотенцем мокрую голову. «А не было у меня другого выхода. Вы же с Пашей...» Я киваю на подошедшего Рычагова. «Очень правильно расставили остальные пары эскадрильи. Оставалось делать только, что противник никак не ожидает. Скорость решает только тогда, когда враг тебя не видит или есть возможность оторваться от него при явном преимуществе противника. В бою надо думать и еще раз думать. И во много раз больше думать задолго до боя». «А все-таки, Александр Иванович, вы меня в прицел поймать так и не успели!» Довольно изрекает тоже подошедший Колька. Он перед начальством на земле немного робеет и называет по имени-отчеству. Вот в воздухе для Николая авторитетов нет. Кроме меня, конечно. «Ведущего своего благодари!» Не хочет соглашаться Покрышкин, махнув полотенцем в мою сторону. «Мне каких-то 10 секунд не хватило, чтобы из тебя пух и перья посыпались». «Кто же спорит?» – немедленно отвечает капитан. «Я ведомый у лучшего летчика в мире». «Вот паразит! Загнал-таки меня в краску. Хвалебные речи жутко надоели. Надо срочно перевести разговор на что-то другое». «Товарищ генерал-лейтенант!» Обращаюсь я к Паше Рычагову. «По-моему, эту группу пилотов можно уже отправлять по своим частям. Вполне готовы. А вот Мангалиева стоит оставить здесь инструктором. Талант у парня несомненный и схватывает все на лету». Командующий ВВС ситуацию прокачал мгновенно. Не первый день во властных структурах. Собственно говоря, ни он, ни Покрышкин тоже не любят восхвалений. Это не конструктивная критика, которую надо обдумать и найти решение вопроса. «Полностью с вами согласен, товарищ полковник», – отвечает Паша, тоже переходя на официальный тон. Но на лице его, если приглядеться, можно все-таки заметить улыбку. Под постоянным давлением командующего наших ВВС пришлось мне все-таки найти время и пройти переаттестацию и получить третью, привычную, звезду на каждый погон. Теперь моей Галинке будет несколько больше денег на тряпке. Зарплату я получаю в 3 местах. В Президиуме Верховного Совета СССР, в Политбюро и в штабе ВВС. Первые 2, надо признать, очень приличные, перечисляю в фонд сталинских премий. Теперь они называются с обязательным добавлением имени отца. А вот зарплату полковника с надбавками за классность, тоже, в общем-то, не маленькую, отдаю жене. Мне-то самому деньги совершенно не нужны. Живу на всем готовом. Перемирие с немцами официально объявлено не было. Но 3-е сутки огонь не открывали ни та, ни другая сторона по всей линии фронта. С нашей стороны были полностью прекращены бомбардировки. Летали только разведчики. В первый день прекращения огня был засечен воинский эшелон, двигающийся на восток. Хватило одного пролета 6-ки Ту-2 – чтобы немецкое командование опомнилось и прекратило подвоз войск, техники и боеприпасов к молчащему фронту. Через пару часов на одном из мостов через Вкру, разделяющую стороны, появился оберст с белым флажком и передал подошедшему нашему старшему лейтенанту пакет с коротеньким списком грузовых эшелонов с продовольствием для немецкой армии. Солдаты перестали прятаться друг от друга. Более того, даже стали иногда сходиться на нейтральной территории. Наши воины, как следует проинструктированные замполитами, что победитель обязан быть великодушным, угощали немцев сигаретами. Не отказывались даже поговорить с ними, если кто знал язык. Но братания ни в коем случае не было. Советские офицеры, также иногда выходившие на нейтралку, вежливо козыряли германским и тоже выкуривали с ними сигаретку-другую. Презирать противника было не за что. Да, конечно, вина на немецком народе, что они допустили к власти над собой бесноватого фюрера и всю его клику, была. Но за это они еще расплатятся приличным снижением уровня жизни на определенный, совсем не маленький срок. А попавшие в плен еще и отработкой в Советском Союзе. На четвертые сутки верхушка захвативших власть в Германии согласилась на безоговорочную капитуляцию. В четверг, 19 сентября 1940 года, документ был подписан в Варшаве министром обороны Советского Союза маршалом Тимошенко и генерал-полковником Гудерианом в присутствии полковника Сталина, то бишь меня, и генерал-полковника Синельникова. Это с одной стороны. И Ялмара Шахта, и адмирала Канариса с другой. Под объективами многочисленных фото и кинокамер. Маршал Берия отказался приехать в Варшаву, мотивируя это большим количеством работы. Внутренние войска СССР немедленно двинулись по территории генерал-губернаторства к границе Германии и 21 числа вошли в Берлин. Но еще в понедельник 16 сентября многочисленными десантами были захвачены и взяты под охрану все концентрационные лагеря. Кое-где разгорелись ожесточенные бои с частями СС, но без поддержки вермахта сопротивление нацистов было быстро подавлено. На всей территории сдавшейся страны стали появляться советские военные комендатуры. Нет, существующая власть не была отстранена от руководства, но выполняла все требования победившей стороны. Немедленный вывод всех германских войск с оккупированных территорий, доступ ко всем архивам для советских специалистов, попытка утаивания или уничтожения документации будет расцениваться как вооруженное сопротивление соответствующей карательной реакции советской армии. Полное разоружение и помещение под арест всех членов СС вплоть до рядового. Судили эсэсовцев тройками военного трибунала. А тогда, 19 сентября, я отозвал адмирала в сторону, и мы прошли в отдельную комнату. «Кто разработал, организовал и провел операцию на Гавайях?» Говорить пришлось на английском. Я сел в кресло. Он напрягся и чисто автоматически положил руку на демонстрационно расстегнутую пустую кобуру. Опомнился и встал по стойке смирно. «СС, служба Гиммлера. Мой Абвер здесь невиновен». Короткие рубленные фразы. «Вы же понимаете, адмирал, что ваши слова будут проверяться». Я достал пачку своих Lucky Strike и закурил. Он немного тоскливо проводил взглядом голубоватую струйку дыма от моей сигареты. «Так точно, господин председатель». Хотя мы оба были в форме, Канарис не позволил себе называть меня по званию и тем самым подчеркнуть огромную разницу в воинском ранге. Да и в возрасте, в конце концов. «Да вы расслабьтесь, адмирал. Садитесь, и если хотите, курите». Я указал рукой на другое кресло. «Да. А ведь почему-то верю. Он просто никогда не осмелился бы приехать сюда, в Варшаву, если бы был хоть отчасти виновен в смерти отца». Канарис сел и тут же достал свои сигареты. «Как вы представляете будущее своей страны?» «А она у меня будет?» «И где ж ты раньше был, когда работал на Гитлера?» Впрочем, не было у него другого выхода. Так делал бы, вероятно, любой немец на его месте. «Будет, и несколько больших размеров, чем вы ожидаете. Даже протекторат Богемии и часть генерал-губернаторства останется. В Судетах отличный станочный парк. Ну, а как мы его реквизируем, если это будет свободная, независимая Чехия? Вообще, не вижу смысла в маленьких государствах в центре Европы. А до дружественного СССР Евросоюза еще многие десятки лет. Австрия тоже будет в составе независимой Германии. Адмирал поперхнулся дымом своей сигареты. «Не сразу, конечно, независимой», – уточнил я. «Но придется очень постараться, чтобы реабилитировать немцев перед другими народами». «Все. Теперь немецкое правительство будет делать все, что может захотеть наше. И не только правительство, но и весь народ. Что может быть лучше, чем превратить злейшего врага в преданного друга? А с Италией и франкистской Испанией теперь французы, наконец-то присоединившиеся к нашему антифашистскому военному союзу со Штатами, быстро разберутся. Пусть тоже понюхают, почем фунт лиха. С другой стороны, де Голль – союзник. А нам уже оружие девать некуда. Один танковый завод и два авиационных остановили. И перепрофилируем на мирную продукцию. А танки и самолеты продаем своим друзьям за звонкую монету. Франция, кстати сказать, в этом мире не лишилась своего золотого запаса, как в том, где французское золото навсегда осело в Форт-Ноксе. Думаю, пока еще Третья Республика со своими лепшими соседями долго не провозится. Мы должны честно признать, что в результате Великой войны наша держава превратилась в империю. И именно с большой буквы. Советскую империю. Вот и давайте, товарищи, исходить из этого факта. Молчат, обдумывают. Насколько же проще с молодыми и средним поколениями руководства Союза? Он, Андрей Громыко, уже что-то строчит в блокноте своей ручкой с золотым пером. Не признает Шариковых и Гелевых. Дипломат обязан быть консервативным. А вот не буду я здесь с ним спорить. Министру иностранных дел виднее. Выходец из Ленинграда Алексей Кузнецов. Наш главный строитель атомных станций. Правая рука маршала Берии. Арзамас-16 тоже в его ведении, как и весь атомный проект. Курчатов, Роберт Оппенхеймер и Эдвард Теллер обещают относительно чистую 5-мегатонную бомбу уже весной. Соответственно, чистую, конечно, только при воздушном взрыве. Подождем, нам не к спеху. Другой Кузнецов, Николай, адмирал, раскатал губу, подавая ему 5 атомных авианосцев по числу основных морских регионов, чтобы в каждом была наша АУК с как минимум тактическим ядерным оружием. Перебьется. Сначала нам парочка атомных ледоколов нужна. Северный морской путь пока не модернизировали. Транссиб и БАМ не построили. Дешевле. И увеличить там сезон проводки караванов на пару месяцев с помощью ледоколов сейчас нужнее. А вот 10 атомных подводных ракетоносцев мы Коле Кузнецову все-таки построим. Хотя бы на первое время. Не сегодня и не завтра, но надо. Оборона державы должна быть сбалансированной. А пока теми авианосцами пусть обходятся, что англичаны и итальянцев захватили. Да заберем у гордых бриттов все, что у них на верфях заложено, когда сдадутся на нашу милость. Там много чего Туманный Альбион строит. Не понимает, что их империя уже накрылась медным тазом. Зачем Англии авианосцы? Зачем им вообще Роял Неви? Лет на 30 запретим военные корабли строить. А потом и сами не захотят. Ракетную программу им все равно не вытянуть. Ну, а у нас с этим вопросом все несколько проще. Вариант Тополя-М обещают собрать уже в будущем летом. А еще через год и воеводу должны начать испытывать. То бишь по обозначению НАТО того мира СС-18 или более точно Сатана. На космос сейчас вообще у нас бешеные деньги идут. Уже строятся 1000 заводов и предприятий. Создается целая космическая промышленность. Но надо. Это будущее человечества. Зверев, мой министр финансов, рычит, но бюджет кроит как надо. Интересно, А как он, ну, точнее, его аналог в том мире после жутко разорительной тотальной войны, нашел деньги на большой космос? Ведь всего через каких-то полтора десятка лет после Великой Отечественной Гагарин на орбиту Земли взлетел. Здесь я этого парня обязательно найду и по той же дорожке направлю. Достоин. Ну, не будет он первым на орбите, не успеет, но на Луне или Марсе обеспечим. Вот только Королёв с Брауном что-то тянут. Прошерстили всю информацию оттуда, но ни Союз, ни Аполлон, ни Space Shuttle, ни даже Буран-энергия их не устраивают. Хотят что-то свое, дешевле, но лучше. Флаг им в руки. Торопить здесь нельзя, ведь это будет многоразовый комплекс минимум на полсотни лет, если не больше. Они, эти гении космонавтики, сами торопятся. А вот годков так через 5-10, ну как дорастем, надо будет запустить работу по ЯРТ. Без них нормально Солнечную систему не освоить. А как потом к звездам лететь? Черт его знает. Но ведь у нас сейчас собрался весь цвет мировой науки. Разберутся с научным наследием начала того 21 века и обязательно что-нибудь придумают. Я уверен.